что он уже стал ближе и даже протянул к ней руки. С нечеловеческим усилием она вскинула голову и сказала: «Я взываю к вам, сэр, вести себя достойно. Не могу поверить, что ваши слова имеют целью нечто большее, чем просто напугать меня. Ни один мужчина, имеющий хоть какое-то подобие чести, не осмелится опуститься до того, чтобы обидеть беззащитную женщину. Отпустите меня, прошу вас, и мы забудем, что этот разговор когда-нибудь имел место». «Отлично сказано», — одобрительно произнес он. «Ты, милая моя, самая достойная из всех женщин, которых я когда-либо встречал, но ты ничего не добьешься, ибо я желаю тебя. Ты влечешь меня так, как это не делала ни одна Венера до тебя». Его глаза скользнули по ее телу. «Жаль», — продолжал он, — «что служение не смогло быть продолжено так, как должно было быть. Заверяю тебя, Мельбурн поступил весьма хитро, уведя тебя из-под самых наших носов. Но теперь милорда нет. Его сдержит запертая дверь. Иди, Кларинда, сдавайся без насилия, ибо я клянусь тебе, спасения не будет. Взгляни на меня, и ты поймешь, что это правда». Девушка была очень напугана и подчинилась. Она взглянула в его глаза, черные, страстные глаза, в глубине которых, казалось, пылал адский огонь. Глаза, взгляд которых не только смутил Кларинду, но и заставил ее почувствовать стыд, словно она стояла обнаженной. Внезапно девушка увидела, что глаза сэра Джеральда стали больше, ярче, непреодолимее. «Подойди ко мне», — мягко произнес он. «Подойди ко мне, Кларинда». Его голос был едва ли громче шепота, но девушке показалось, что от него задрожало все ее тело. Внезапно она поняла, что происходит. Она начала двигаться к нему, словно подчиняясь команде, в плену его глаз. Глаз, от которых она не могла оторвать свой взгляд. Он гипнотизировал ее. Кларинда поняла это и с ужасом ощутила, что не может противостоять магическому взгляду. И тут, почувствовав, что ее словно обволакивает какой-то мрак, девушка начала молиться. «Помоги мне, Боже! Пожалуйста, помоги мне!» Это была та молитва, которую она снова и снова повторяла в пещерах. В тот раз эти слова помогли девушке. Они прислали ей на помощь лорда Мельбурна. «Помоги мне, Боже! Помоги мне!» Молитва помогла преодолеть Кларинде порочные чары сэра Джеральда. Девушка отвела взгляд от его глаз и тотчас же почувствовала, что стала свободной. Она отбежала в дальний угол комнаты и загородилась кушеткой. Кларинда стояла, вцепившись в нежный дамасский шелк спинки дивана, и дрожала от ужаса, который сотрясал все ее тело. Сэр Джеральд рассмеялся. Это был смех раззадоренного и сексуально возбужденного мужчины, который знает, что до предмета его вожделений уже можно дотянуться рукой. Он медленно направился к девушке, не отрывая взгляда от ее лица, и она поняла, что своим неповиновением лишь раздразнила сэра Джеральда, и теперь было бесполезно молить о его пощаде. Кларинде оставалось лишь попытаться бежать, попробовать оказать сопротивление. Сэр Джеральд приблизился к кушетке, и девушка приготовилась бежать, откуда бы ни появилась опасность. «Уйди же, Кларинда», — сказал он, — «тебе не удастся долго ускользать от меня. Всего лишь вопрос времени, когда я заключу тебя в свои объятия. Ты похожа на маленькую птичку, запутавшуюся в сетях. Ты можешь биться и трепетать, но ты не сможешь улететь прочь. Оставьте меня в покое!» В отчаянии крикнула Кларинда. «Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь смогу забыть тебя в роли Венеры?» — спросил он. «Твое белоснежное тело под прозрачным хитоном. На твою фигуру приятно смотреть, милочка, а нежность твоих губ будет еще более привлекательной. Я хочу тебя, Кларинда, а что я хочу, я беру». Он сделал движение, словно пытаясь обогнуть диван, а когда девушка бросилась бежать, быстро изменил направление и, протянув длинные руки, схватил ее.